Вода в синей речке Акага. Юный доброволец шел, юный доброволец шел, юный доброволец шел. К нам ушел, тот кидая с водой, к нам ушел, чтоб всей жизни нам помочь, чтоб помочь нам справиться с бедой. Гнать американцев прочь, гнать американцев прочь, гнать американцев прочь. Я не доволен, шоу. Я не доволен, шоу.